Лебедев и Джуранский пребывали в глубокой задумчивости. Видимо, рассказ произвел на них впечатление. «Надежда, а что было потом?» — осторожно спросил сыщик. Девушка вздрогнула, словно очнулась от забытья. «Они приняли Сому. Я видела, что с профессором и Марией творится что-то неладное. Только Ольга чувствовала себя хорошо. А вы?» — тихо спросил Ванзаров. «Светлый бог Сома пришел и ко мне», — как-то странно проговорила Уварова. «Когда у профессора и Марии появились пентакли?» «Не знаю. У вас он есть?» Уварова отрицательно покачала головой. «А у госпожи Ланской?» — спрашивал сыщик. «Я никогда не видела ее в открытом платье». Родион Георгиевич заметил, что Уварова бледнеет. Кажется, действие порошка Лебедева заканчивалось. Сейчас ее вновь скрутит неведомая болезнь, которую возрожденный бог Сома подарил каждому почитателю. Или профессор что-то перепутал в древних текстах? «Надежда Петровна, как вы узнали, что следствие по делу профессора веду именно я?» — спросил Ванзаров. «А с чего вы взяли, что я узнала?» — ответила Уварова вопросом на вопрос. «Но ведь это вы дважды телефонировали мне с угрозами». Ванзаров решил идти до конца и не обращать внимания на удивление Джуранского и Лебедева. Уварова подняла на сыщика глаза. «Господин полицейский, не говорите глупостей. Я и имени вашего не знаю», — пробормотала она и охнула, не выдержав приступа боли. «Родион Георгиевич, нельзя давать лекарства. Надо подождать хотя бы 2 часа», — прошептал Лебедев. «Ну хорошо, оставим это», — сказал Ванзаров с тяжким вздохом. «У меня, Надежда Петровна, последний вопрос. Подскажите, где находится госпожа Ланская?» Скорчившись от боли, Уварова отрицательно замотала головой. «Вы можете пытать меня каленым железом, но я никогда не выдам полиции своего...» Но договорить она не смогла. Сыщик крутанул ручку, поднял рожок телефонного аппарата и назвал барышне на городском коммутаторе секретный номер заведующего особым отделом. Видя, что у Варовой стало совсем плохо, Лебедев не выдержал и смешал с водой еще одну порцию белых порошков. Джуранский, не теряя бдительности, подвинул стул и устроился за спиной арестованной. Макаров долго не отвечал. Родион Георгиевич собрался уже повесить трубку, как вдруг в глубине черного рожка что-то щелкнуло. «У аппарата», — сказал мрачный голос. «Здравствуйте, Николай Александрович, это Ванзаров». «В чем дело?» «Тот, кто вас интересует, находится у меня в кабинете и немедленно выезжаю», — перебил статский советник.